Вот мне жена часто говорит: ты должен быть более чутким со своими сотрудниками. Это тонкие, уязвимые натуры. Их можно ранить на всю жизнь одним неосторожным словом. Ну, а я... Босс Леонид вдруг грохнул кулаком по столу. Я вам кто? Неуязвимый носорог? Со мной можно как угодно? Меня ничто не ранит? Да я только... Ты, кипер, наверное, оглох. Перестал понимать элементарный английский. К концу дня... Тебе было сказано, сегодня ты едешь в суд вместе с Ларри и будешь расхлебывать то, что заварил, а не прятать свою тонкую натуру за всякие газонокосилки. Все! Автомобили ползли со скоростью овечьего стада. Ларри поглаживал руль своего Линкольна одним пальцем, и тот послушно откликался. Стрелки на золотых часах сошлись наверху, как крылья усталой бабочки. Конечно, суды в наши дни очень перегружены. На каждый день судья планирует 20-30 дел, а рассмотреть по-настоящему сможет только одно-два. Но все равно, если ты запланирован, нужно являться каждый раз, потому что иначе тебя объявят проигравшим при неявке. День начинается с переклички всех запланированных, и судья говорит адвокату каждого несколько слов, или задает вопрос, или обещает предварительное обсуждение дела, если успеет. И ты никогда не знаешь, сумеет он вырезать для тебя эти предварительные полчаса или нет. Кипер с тревогой косился на ползущую рядом машину. Ее борт был в нескольких дюймах, совсем как в его давнишнем ролике. Заказчиком была фирма, производящая краски для автомобилей. Ролик начинался с того, что две машины, синяя и красная, останавливались перед светофором. Синяя опускала окно. Оттуда появлялась женская рука в кольцах и с сигаретой, стряхивала пепел. Потом гасила сигарету, а борт красный. Красная кричала от боли мужским голосом. С неба слетал пульверизатор с краской и нежно залечивал нанесенную ранку. Заказчик был очень доволен. Иногда приходится сидеть в зале целый день, очень часто впустую, но все равно это необходимо, потому что предварительное обсуждение — очень важный момент, потому что на нем судья может высказать свое мнение о тяжбе. Тогда стороны увидят, какого исхода можно ждать на суде, и согласятся решить дело между собой. Найти компромисс, не дожидаясь полного разбирательства. Большинство мелких дел так и решаются после предварительного совещания с судьей. Но наше-то дело никак нельзя считать мелким. Нам придется идти до конца. Боевая цепь оранжевых тумб надвинулась справа, начала оттеснять Линкольн в середину шоссе. В сплошном потоке машин каким-то чудом появилось свободное пространство. Ларри занял его, не повернув головы, не оценив чудо, не поблагодарив. Конечно, судья не может сам заранее ознакомиться с таким количеством дел. Для этого у него есть помощники, ассистенты, обычно это начинающие адвокаты, стажеры. Они играют огромную роль. Я сам начинал таким стажером. Я видел, что часто почти все зависело от меня. Я мог подготовить резюме тяжбы одним способом, а мог другим. Выпятить одни обстоятельства и аспекты, затушевать другие. Как правило, я старался быть объективным, но это не всегда удавалось. Попадались очень противные истцы или ответчики. Я подсознательно желал им поражения, и, наверное, это отражалось на моих докладах судье. Поэтому сегодня наша главная задача — понять, кто работает ассистентом у судьи Ронстона. Они обычно держатся незаметно. но все же им приходится время от времени появляться в зале суда, приносить и уносить дела, справки, документы, тихо отвечать на вопросы судьи. По их внешнему виду, по манере одеваться и двигаться, можно очень многое понять о них. Например, если ассистент одет бедно или небрежно, я ни за что не явлюсь на заседание с Ролексом на руке. А если